Глава 30. Выбираем вилку. Иногда, когда садишься за стол, особенно во время праздников или в дорогом ресторане, то видишь перед собой целый ряд вилок. Тебе хочется спросить: «Эй, а что делать со всеми этими вилками? Вы пытаетесь меня запутать?» Расслабься. Вилки – не такая уж сложная штука. Чаще всего их бывает не более двух. Одной из них, меньшей, ты ешь салат, а другой – основное блюдо. Если на столе гораздо больше вилок, просто повторяй то, что делают взрослые. Говорить «я же еще ребенок» – не самый лучший вариант. Если не хочешь, чтобы с тобой обращались как с ребенком, постарайся не вести себя соответственно. Если человек, который накрывал на стол, ничего не перепутал, вилки всегда будут разложены в одном определенном порядке. Салатная вилка будет лежать с краю, а обеденная внутри, ближе к тарелке. Это имеет смысл, потому что сначала ты ешь салат, а значит, первой берешь салатную вилку. Когда придется выбирать правильную вилку, всегда начинай с той, что с края. Закончишь есть этой вилкой, бери следующую. Если начнешь с края и будешь постепенно двигаться по направлению к тарелке, точно не ошибешься. Когда закончишь салатом, положи салатную вилку на тарелку, в которой был салат, и оставь ее там. Когда закончишь основное блюдо, положи обеденную вилку на тарелку рядом с ножом. А когда придет время десерта, тебе, скорее всего, принесут чистую вилку, особенно если ты сидишь в ресторане. Однако, если ты ешь в гостях и тебе не предлагают чистую вилку, просто посмотри, что делают взрослые, и сделай то же самое. Правильно. Класть вилку на тарелку, если ты должен оторваться от еды. Когда ешь, тоже клади вилку на тарелку. Неправильно. Класть вилку на стол после того, как ты ею воспользовался. Почему? Еда с грязной вилки попадает на стол или скатерть. Правильно. Сохранять спокойствие, если ты случайно начал есть салат обеденной вилкой. Неправильно. Волноваться по этому поводу и создавать проблему, скорее всего, никто ничего не заметит. Почему? Все делают ошибки. Люди больше будут тебя уважать, если будешь сохранять спокойствие, совершая ошибку, особенно такую незначительную, как выбор не той вилки. И, наконец, еще раз, чтобы убедиться, что ты все правильно понял, когда дело касается вилок, начинай с внешнего края и двигайся по направлению к тарелке. Помни это правило, и тогда в течение всего обеда все будешь делать правильно. Если джентльмен роняет вилку на пол, он просит заменить ее. Если джентльмен подходит к столу и видит, что его столовые приборы завернуты в салфетку, он раскручивает салфетку и раскладывает вилки по своим местам.